живших в определенном районе, но и сам район. Другими словами, каждое числовое деление представляло собой военно-финансовый район, территориальную единицу, с которой взималось определенное количество рекрутов и налогов. Как и в самой Монголии, количество солдат, которое должен был поставить район, по всей вероятности являлось основанием числового деления. Таким образом, десяток должен был предоставить 10 воинов, сотня, 100 и так далее. Соотношение воинов и общего числа населения в районе было значительно ниже на Руси, нежели в Монголии. Как уже говорилось, в Монголии армия составляла примерно 1/10 всего населения, как мужского, так и женского. Во время их первого нападения на Русь в 1237 году монголы потребовали 1/10 часть со всего, включая людей. Таким образом, контингент воинов, который монголы требовали от Руси, составлял 1/10, 10% мужского населения, или, грубо говоря, 1/20, 5% всего населения. Исходя из этого, население района, известного по терминологии монголов как десяток, могло равняться приблизительно 200 человек мужского и женского пола, а население тьмы или мириады примерно 200 тысячам. Количество семей, принадлежавших каждому десятку, должно быть варьировалось в зависимости от местных условий и обычаев. Согласно Милюкову, в 17 веке на Руси средняя семья состояла из 7 членов. Типичная семья или большая семья у крестьян Центральной Руси в 19 веке включала в себя от 15 до 20 членов. Если мы допустим, что средняя русская семья в монгольский период состояла из 10 человек, то десяток включал в себя около 20 семей. Если мы предположим, что в семье входило 20 человек, что представляется в большей мере присущим этому периоду, то в таком случае десяток составляли бы 10 семей. Фактически население подобных районов должно быть варьировалось в разных частях Руси. После 1270-х годов больше не проводилось общей переписи. С последующими колебаниями численности фактического населения в одних районах, вероятно, было меньше, а в других существенно больше зарегистрированного количества населения. Постепенно тьма становилась скорее единицей налогообложения, нежели населения. Точно так же на более низком уровне сотня была основной единицей в системе обложения и взимания налогов, а сотник нес ответственность за текущие вопросы местного налогообложения. Общий доход с налогов от Руси, исключая большие города, оценивался в соответствии с количеством тем, множественное число, родительный падеж от слова «тьма», которое было установлено первоначально во время общих переписей и считалось постоянным. Большие города должны были выплачивать особые налоги и поэтому не включались в систему тем. Список тем Западной Руси появляется в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея, составленном для польского короля Сигизмунда I, 1507 год. В этом документе Менгли-Гирей подтверждает более ранний ярлык своего отца Хаджи-Гирея, адресованный великому князю литовскому Витовту около 1428 года. Спасенный Витовтом от расправы со стороны мятежных ханов, Хаджи-Гирей даровал ему все прежние владения ханов Золотой Орды в Западной Руси. Фактически большинство из них было занято и удерживалось литовскими великими князьями на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на это, они числились